Глава 17. Одежду Илгару принесли быстро. С лакеями в спальню зашли трое мужчин в темной неброской униформе. Полудемон напрягся. Похоже, с кем-то из новоприбывших он был знаком раньше, в прошлой королевской жизни. «Ваша ве... мистер Риммери». Быстро поправился один из них, и Илгара аж перекосило. Не любит напоминания о прежних временах. «Позвольте вас осмотреть на предмет вредоносных намерений». «И поставить блоки!» Злобно фыркнул бывший правитель, и на мгновение его лицо реально поплыло, являя истинную суть. Миг, и все пропало. Лишь красноватый оттенок глаз и сильный загар выдавал в нем смешанную кровь. «А смысл?» Мягко возразил менталист, бросив быстрый взгляд на меня. «Неужели и мной тоже он занимался?» Помимо воли я почувствовала, как щеки заливает неудержимым румянцем. Ощущение было примерно такое же, как встретить своего гинеколога где-нибудь в кафе, особенно если он мужчина. Некто, видевший твои самые потаенные секреты и интимные тайны. Сразу возникает мысль, рассказал ли он кому-то о них. Судя по тому, как ко мне относился Шарас, не рассказал, и я не знала, хорошо это или плохо. По мне, лучше бы рассказал. Не все, конечно, но о том, что я не продуманная аферистка, а жертва обстоятельств. Счастливого их стечения. Вы же сильный менталист и с легкостью сломаете любые мои ограничения, добавил местный специалист. Другое дело, если я увижу явную агрессию по отношению к правящей звезде. Тут уж, простите, буду вынужден принять меры. Мне стало нехорошо. Точно ведь увидит. Я помню, с какой неприязнью Элгар мне рассказывал об узурпаторах. Я подошла к Дроу и подцепила его под локоть, как степенная дама на прогулке с кавалером. «Давай выйдем», — прошептала я. «Все-таки личный процесс, почти как у осмотра у врача, может, даже более личный». «А кто за ним присмотрит, чтобы он не натворил глупостей?» Шараса не подумал сдвинуться с места. «Или ты с ним заодно?» «Пытаешься помочь ему сбежать?» Мы с менталистом переглянулись и синхронно закатили глаза. «Эта юная леди не имеет никаких тайных порочных помыслов. За это могу поручиться своим дипломом», — сообщил тот. «Ну, наконец-то! Спасибо большое!» Не сказать, чтобы Дроу сразу поверил, но с места себя сдвинуть позволил. «Мы будем за дверью», — буркнул он и позволил себя увести. Сразу за спальней очень кстати был расположен будуар. Некая помесь гостиной и прихожей с узкими жесткими диванчиками и кофейным столиком. Собственно, из мебели все. Наверное, в ней полагалось ждать придворным дамам или горничным, пока обитательницы покоев изволят пробудиться. Твердые сиденья явно не были рассчитаны на избалованную аристократическую задницу. Впрочем, я как села, так сразу и вскочила, принявшись мерить небольшое помещение из угла в угол размашистыми шагами. «Нервничаешь? Переживаешь за своего сообщника?» — язвительно поинтересовался Шарас. Я не выдержала, остановилась прямо перед ним. Благо, из-за разницы в росте даже так я смотрела ему в глаза, лишь чуть склонив голову, и твердо заявила. «Ты же прекрасно знаешь, что я не по собственной доброй воле оказалась у демонов, и помогаю им не ради них самих, и не для выгоды, а из обычной человеческой жалости. Не могу смотреть, как другие мучаются. Любые разумные существа не заслуживают такой жизни». Я поймала его взгляд и договорила, пока голос предательски не сел. «Ты сам так думаешь, иначе не помог бы мне. Кстати, спасибо». «Не за что», — буркнул Шарас стандартную фразу, пряча взгляд. Правда, опустив его, он ненароком уставился мне в декольте и залип. Если бы он не выразил свое презрение к моим прелестям в ванной, я бы подумала, что увиденное ему сильно понравилось. Дроу с усилием сглотнул и отвел глаза. Дверь в спальню распахнулась, выпуская троих менталистов и их охрану. Да, не слишком интимная процедура получилась для Элгара, но пусть спасибо скажет, что не в тюрьме сидит. Как ни странно, активного стремления сместить правящую семью я не увидел. Поделился с нами менталист своими наблюдениями, поглядывая то на меня, то на Шараса. Есть некие обиды и общая недружелюбность, но в основном он стабилен и вполне осознает ситуацию, в которой оказался. Теоретически, опасности для окружающих не представляет, однако полной гарантии дать не могу. Сами понимаете. Он развел руками, напоминая, что сильный менталист, которым являлся бывший король, может свое настроение подделать в два счета, как и скрыть все лишнее. «Тогда, может, все же блокираторы?» С затаенной надеждой уточнил Шарас. «Он сейчас истощен полностью», — покачал головой менталист. «Если не хотите выжечь его кандалы и напрочь лишить магии, дайте хотя бы 2-3 суток на восстановление. Дольше мы и не задержимся», — заверил его Дроу, чем вызвал мои смутные подозрения. «Куда это мы денемся через 3 дня?» Прежде чем я успела задать этот вопрос, посетители удалились, оставляя нас с бывшим королем наедине. Стражники, впрочем, далеко не ушли. Заняли посты по обе стороны от двери с наружной стороны. Ну да, полной гарантии-то нет. А так хоть сигнал успеют подать о бунте. Не хотелось бы. Я переступила порог спальни и чуть не выбежала обратно. Элгар заканчивал переодеваться и как раз натягивал рубашку, демонстрируя выпуклые рельефные мышцы спины. Засмотревшись, я с трудом сглотнула. Шелковистая смуглая кожа непривычно блестела на солнце, притягивая взгляд и руки. Хотелось огладить гладкие плечи, вонзить в них ногти, возможно, укусить широкую шею у самого основания, где выпуклость просто манила впиться зубами. «Имей в виду, я за тобой слежу», — заявил Шарас, отодвигая меня в сторону и выбивая из созерцательного транса. «Что это на меня нашло? Никогда не любила все эти собственнические замашки с отметинами, а тут прямо захотелось, сил нет». «Один неверный шаг, и ты улетишь обратно в свой демонический мир». «А что мне мешает туда сейчас вернуться?» — хмыкнул Элгар, поворачиваясь и демонстрируя идеальный пресс. «Я его бегло оценила в тот наш единственный раз, но не слишком разглядывала, а зря. Культуристы рыдали бы от зависти, завидев искусно вылепленные природой и усиленными тренировками кубики. То ли 8, то ли еще больше. Он же демон. Кто знает его физиологию?» «Твое любопытство», — прочистив горло, отозвалась я. «Тебе ведь интересно, что я задумала?» «Возможно». Бывший король неопределенно дернул плечом, но я видела, что он с трудом сдерживается, чтобы не наброситься с расспросами. Если менталист не углядел в его поведении агрессии, значит, мне удалось переключить концентрацию Элгара с мести на поиск разумного, устраивающего всех решения. Это не могло не радовать. Бывший король изначально был настроен на помощь своему народу. Народу своего отца, точнее. Он просто обязан ухватиться за возможность спасти всех без кровопролития и жертв. Если он, конечно, разумный и трезво мыслящий правитель. «Так что, в библиотеку?» Напомнила я план нашего сегодняшнего вечера. Шарас кивнул, взял меня за руку и повел прочь из спальни, предоставив недовольно пыхтящему Элгару плестись позади. Впрочем, тот быстро нас догнал и взял меня за другую руку. Неожиданно. Главное, чтобы они не принялись меня перетягивать, как канат. Так вот, рядочком, почти как в детском саду, мы и дошли до книгохранилища. Стражники топали следом, стараясь быть незаметными, но у них плохо получалось. «Ждите здесь», — коротко скомандовал Шарас, закрывая дверь перед их носом, к моему превеликому облегчению. Похоже, его конвой тоже нервировал. «И что мы будем искать?» — поинтересовался Элгар, окидывая взглядом просторное, пусть и немного темноватое помещение с бесконечными стеллажами, уходившими куда-то в сумрак. Редкие окна под потолком закрывали шторы, пропускавшие минимум света. На стенах горели тусклые лампы. Впрочем, название на корешках можно было различить запросто. Это главное. «Не знаю», — честно призналась я. «Точнее, знаю, что нам нужно. Нам нужна земля, на которой никто не живет. Пустыни там, скалы, промерзшие территории». Бывший король уставился на меня с непередаваемым выражением лица. «Ты хочешь, чтобы я отказался от мести и попыток вернуть себе трон, чтобы поселиться где-нибудь в тундре?» Прорычал он и шагнул ко мне. Не знаю, что он хотел сделать, но дорогу ему преградил Шарас. А ты хочешь услать свой путь к трону сотнями трупов и развязать долгую кровопролитную войну?» В свою очередь прорычал он. «Ты имей в виду, у человеческого королевства договор о поддержке с дроу и оборотнями. Говорят, вампиры тоже на их стороне, пусть и без официальной бумаги». «Кто бы сомневался?» Элгар скривился. «Эта баба через постель обеспечила себе союзников. Отлично подобрала. Продуманно». «Диана не такая», — нахмурилась я. Слова о продуманности больно резанули по сердцу. Ведь не только мою подругу подозревают в тщательном планировании и выборе партнеров. Я ее знаю, она может только по любви, никаких расчетов. «Точно говорю, просто все так сложилось, и, по-моему, промерзлая тундра лучше отравленной пустыни, ты так не думаешь?» Элгар промолчал, повернулся к стеллажам и направился куда-то вглубь библиотеки. «Карта и справочники по географии находятся дальше», — прокомментировал он по дороге. Его голос подхватило игривое эхо. «А еще нам понадобятся политические сводки. Свежие. Мало ли что произошло на подходящих землях в мое отсутствие». Я робко заулыбалась. Кажется, сработало. Он заинтересовался задачей и, надеюсь, понял преимущество мирного решения проблемы. «Чего ждете? Идите уже! У меня не 10 рук!» Донеслось до нас недовольное ворчание. Однако, судя по увесистой стопке книг в руках Элгара, к проблеме он подошел со всей ответственностью. Остались сущие пустяки — найти ненужный никому клочок земли.